Когда лечебная капсула наконец торжественно открылась, из нее медленно выбрался Малах, живой, полностью здоровый и выглядевший удивительно на целых 20 лет моложе своего возраста. Всеобщей радости просто не было предела. Дая и Ноза безудержно плакали от счастья, крепко обнимая любимого отца. Дети немедленно бросились к дорогому дедушке, наперебой рассказывая ему о чудесном космическом корабле, о далеких звездах, о доброй железной тетушке Киане, как маленькая Айли ласково называла искусственный интеллект. Рик, Малах решительно подошел ко мне, когда первая бурная волна семейного воссоединения окончательно схлынула. «Я навсегда останусь в неоплатном долгу перед тобой. Ты в буквальном смысле спас мне жизнь». «Мы полностью квиты», — спокойно ответил я, крепко пожимая его сильную руку. «Твои верные боевые ножи не раз спасали мне жизнь в критических ситуациях». Он внимательно и проницательно посмотрел на меня, и я ясно увидел в его мудрых глазах глубокое понимание. Малах всегда был исключительно проницательным и наблюдательным человеком. «Ты кардинально изменился», — сказал он тихо и задумчиво. «Причем не только внешне. Ты стал совершенно другим человеком». «Да, многое действительно изменилось в моей жизни», — согласился я с ним. У них определенно было, что серьезно обсудить, да я и Ноза наперебой подробно рассказывали отцу обо всем, что происходило за долгое время его вынужденного заключения. О болезненном изгнании из родного города, о трудных днях выживания в безжалостной пустыне, о моем неожиданном возвращении на планету. Малах слушал очень внимательно, изредка задавая уточняющие вопросы, его лицо заметно мрачнело, когда речь неизбежно заходила о коварном Дамире и жестоком Тагире. «Значит, Дамир действительно мертв?» — уточнил он с видимым облегчением. «Да, безусловно», — кивнул я. «Тагир лично застрелил его сам, когда мы взяли его в качестве заложника». «А что стало с самим Тагиром?» «К сожалению, неизвестно». «Вполне возможно, что он все еще жив». Малах задумчиво и озабоченно покачал седой головой. «Я многого до сих пор не понимаю в том, что именно происходило в нашем городе. Они методично пытали меня, настойчиво требовали какие-то секретные коды доступа, но я понятия не имел, о чем они вообще говорят. Это были коды доступа к древним орудиям на городской стене», — пояснил я. «Видимо, кто-то из информаторов им сказал, что такие коды реально существуют». «Вполне возможно», — согласился Малах. «Но я никогда не имел к ним никакого отношения». Слушая их оживленные разговоры, наблюдая за радостным воссоединением дружной семьи, я окончательно понял, что мне жизненно необходимо дополнительное время для полного восстановления. Сломанные ребра по-прежнему довольно сильно беспокоили меня, левая рука упорно работала не в полную силу, а общая физическая слабость неприятно напоминала себе при любой попытке сколько-нибудь активных действий. «Кианна», — обратился я к искусственному интеллекту, когда вся семья, наконец, ушла в жилые отсеки отмечать долгожданное выздоровление Малаха, подготовь медицинскую капсулу для моего собственного лечения. «Капитан, настоятельно рекомендую пройти полный курс регенеративной терапии», — незамедлительно отозвалась Кианна профессиональным тоном. «Продолжительность полного лечения составит приблизительно 72 часа стандартного времени». «Согласен, делай все необходимое», — кивнул я, понимая важность процедуры. Перед тем, как окончательно лечь в лечебную капсулу, я еще раз тщательно связался с надежным Дарсом, подробно сообщил ему о своих ближайших планах, настоятельно попросил держать меня в постоянном курсе общей обстановки. Затем дал последнее важное указание Кианне по вопросам безопасности корабля и непрерывному наблюдению за планетой. «Папа, ты тоже будешь долго спать в этой странной штуке?» С беспокойством спросила маленькая Айли, когда я основательно готовился к погружению в медицинскую капсулу. «Да, малышка, придется поспать. Нужно как следует залечить все мои раны. А мы обязательно будем тебя терпеливо ждать». «Конечно, будете. Дедушка и мама хорошо позаботятся о вас. А добрая Кианна тоже останется с нами». «Кианна всегда остается с нами», — ласково улыбнулся я, медленно ложась в прохладную капсулу. «Она никогда не спит и никогда не устает. Последнее, что я отчетливо помню, как тяжелая крышка капсулы медленно и бесшумно закрывается, и сознание постепенно растворяется в приятной, теплой, целебной дремоте. Пробудился и вернулся к активной жизни я только через 3 полных дня, чувствуя себя совершенно другим, обновленным человеком. Мучительная боль ушла полностью и бесследно, тело снова безукоризненно слушалось, а жизненная энергия буквально бурлила в венах. Медицинская капсула не только тщательно залечила все имевшиеся раны, но и полностью восстановила физическую форму до оптимального состояния. «Папа!» Радостная Айли стремительно бросилась ко мне, как только я окончательно вышел из спасительной капсулы. «Ты снова стал таким же сильным, как раньше. Даже значительно лучше, чем раньше», — искренне рассмеялся я, легко подхватывая ее на руки. За время моего вынужденного отсутствия на просторном корабле действительно многое заметно изменилось. Умудренный опытом Малах полностью освоился с продвинутыми технологиями, терпеливая Кианна методично объясняла ему сложные принципы работы различных корабельных систем. Дети же окончательно превратились в настоящих неутомимых исследователей корабля, досконально изучив каждый закоулок и постоянно задавая бесконечные вопросы любознательной Киане о том, как именно все работает. «Ну что, думаю, вы уже основательно все обсудили между собой. Рассказывайте, к какому решению пришли», — сказал я, усаживаясь в удобное кресло. Глава 7. Малах первым нарушил затянувшуюся многозначительную паузу, нервно откашлившись и бросив быстрый, но красноречивый взгляд на своих дочерей. «Рик, начал он осторожно и взвешенно, мы все искренне и бесконечно благодарны тебе за все. За то, что спас нас от верной смерти, полностью вылечил меня, показал невероятные чудеса, о которых мы даже мечтать не осмеливались. Но мы твердо решили, что хотим вернуться на родную планету». Дая и Ноза решительно кивнули, полностью поддерживая мудрого отца. В их серьезных глазах я отчетливо читал непоколебимую решимость, странно смешанную с виноватым извинением. «Там находится наш настоящий дом», — добавила Дая тихо, но убежденно. «Наш родной мир. Мы всей душой принадлежим именно ему. Понимаю ваши чувства», — искренне кивнул я, хотя внутри что-то болезненно сжалось от разочарования. «А что скажете насчет небольшого познавательного путешествия? Слетать в мой далекий мир, своими глазами посмотреть, как там живут обычные люди? Потом всегда можно спокойно вернуться обратно». Реакция семьи была мгновенной и категорично отрицательной.